это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Марианна Вениаминовна. Вы знаете, у меня вопрос такой, вы знаете, уже оскомина набивший по поводу того, как и о чем говорят посредством массовой информации. Ну, например, в дорожной катастрофе пострадало более 11 человек. Это сколько? 11,5 или 19? Вот почему такое разрешается говорить? Как вы к этому относитесь? Один вопрос у вас или еще какие-то наблюдения? Вы знаете, таких подобных вопросов много, но я не хочу просто отнимать время у вас, поэтому давайте, как вы относитесь к таким вещам? Марьяна Вениаминовна, конечно, мы к этому относимся плохо, а точнее точно так же, как и вы. Конечно, это глупость. Употреблять вот это более уместно в том случае, когда, ну, во-первых, используется какое-то числительное, ну, обозначающее, ну, хотя бы десятки. Или разумнее, если речь идет о сотнях. Да, когда не сосчитать так просто. Да, неважно. Все равно это должно... Более, это значит, мы не знаем точно. Мы знаем точно, что больше, чем 10, меньше, чем 20. Но тогда можно сказать более 10. Или не человек. Менее 11 человек. Ну, да, то есть хотя бы менее, будет значить, да. Что 11 точно, а может быть, конечно, и больше. Конечно, вот это совершенно справедливо. Но когда вы спрашиваете, Марьяна Вениаминовна, почему такое разрешается, мы-то вынуждены ответить, что никто этого и не разрешает. Потому что, скажем, репортер, который ведет репортаж с места событий, не согласует, да и не может согласовывать заранее текст своего репортажа с каким-то редактором. Другое дело, что редактор после может, если есть на то его добрая воля, может сделать репортеру замечание и строго-настрого наказать ему в будущем подобных ошибок не делать. Я не знаю, насколько часто такие вещи происходят, но то, что такое не разрешается, это вот совершенно точно. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам звонил. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Тамара. У меня два малюсеньких вопроса. Первое. Вот говорят, кофе – эспрессо. Я читала когда-то мемуары, по-моему, Берберовой. И я считаю правильным говорить «экспрессо». Это быстро. «Экспрессо». Везде «эспрессо». Второе. Сейчас все время говорят «облегчить». Раньше говорили «облегчить». И последнее. Самое последнее, просто такое, ну, такое. Значит, есть кафе кондитерское в центре, и там написано «Би-зе». Я зашла, спросила, что вы имеете в виду? Они говорят, это аббревиатура слова «поцелуй». Ну, надо же, «Би-зе». Вот такие три момента очень меня волнуют. Тамар, ну, по поводу эспрессо, конечно, мы должны произносить название этого... И писать слово на итальянский манер, в котором невозможна комбинация звуков «кс». Да, поэтому и пишется, и произносится слово «эспрессо», хотя вы абсолютно правы, корень здесь тот самый, да, греческий по происхождению, если я правильно помню, «экспрессо» как «быстрый». Но так как название этого кофе в русскую культуру попало из итальянского, в котором, еще раз подчеркну, невозможно произнести «кс», то и мы произносим «эспрессо». И не только в русскую. Если да. Вы приезжаете в Германию, если вы приезжаете в Англию, вы тоже там видите «эспрессо». При том, что есть слово «экспресс» и в немецком, и в английском, и так далее. По отношению к кофе мы здесь, не только мы, делаем исключение. Так что даже мемуары Нины Берберовой нас вот с этого сдвинуть никак не смогут. По поводу «облегчить», только «облегчить», никаких вариантов нет. Это распространенный, существует распространенный, но ошибочный вариант. К сожалению, да, это вот беда современной акцентологии. Ну и, наконец, «безе» в качестве аббревиатуры слова «поцелуй» — это полный бред. Здесь можно расценивать это только как либо как шутку, либо как то, что некто, произнесший эти слова, расписался в абсолютной собственной безграмотности. Это никакая не аббревиатура. Это просто транслитерация, если угодно. То есть написание русскими буквами иноязычного слова, которое действительно во французском означает «поцелуй». Как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Лидия Анатольевна. Слушаем вас, Лидия Анатольевна. Вот я услышала очень интересное сочетание слов. Нарыбить реку. Да, мы же, по-моему, говорили об этом. Нарыбить реку. Да. Угу. Это говорил руководитель организации, разводящий вот рыбу. Потом, значит, вот такой вопрос. Так это вы просто так поделились с нами? Это я только поделилась, да. Угу. Как вы отнесетесь к этому? Значит, еще вот почему такая разница в произношении букв? Т, С, Ж. Но ведь С, Т, Ж. Почему С, а не С? Сейчас вот очень много таких. Например, еще Ф, С, Б. И вот много-много вот сейчас говорят вместо К, говорят К вместо М, М и так далее. Да, Лидия Анатольевна, вопрос понятен. Лидия Анатольевна, по поводу нарыбить реку, я бы сказал, что это профессиональный оказионализм. Кто-то попытался, да. Но... Да, оказионализмом в лингвистике называют потенциальное слово. Слово, которое очень легко может возникнуть, если появится в нем потребность. У обычного человека, который не занимается профессионально разведением рыбы и еще не принимает специальные меры для того, чтобы эта разведенная им рыба прижилась в реке, не в садке, не в каком-нибудь затоке, а в реке, у такого человека, который этим не занимается, вряд ли возникнет потребность в таком слове. А вот у специалиста по этой проблематике как раз возникнет. Вот он создал вот это оказиональное, случайное, если угодно, потенциальное словечко. Но это профессиональная речь. И в своей профессиональной речи, я думаю, люди, занимающиеся этим делом, употребляют его давно. Другое дело, что мы не часто по телевидению или по радио слушаем речь таких людей. Вот услышали, и вот совершили для себя такое открытие. Это, повторяю, профессиональный оказионализм, который к литературному языку не имеет отношения. Что касается ТСЖ, ФРГ и так далее. В каждом случае здесь нужен особый разговор. По поводу ТСЖ вы правы. Действительно, замена правильного названия буквы «С» на неправильное «С» в произношении этого сложно сокращенного слова является ошибкой. Должно быть ТСЖ. Причина, почему эта замена происходит, очевидна. Звуки С и Ж сочетаются друг с другом крайне плохо. Это неудобно произносить. И это неудобство пропадает, если мы начинаем название буквы С произносить неверно. Вот так и возникает это неверное произношение. Но вот это неверное произношение признается ошибкой, а произношение аббревиатур, которые включают букву «Ф», полным академическим справочником русского языка, вот в произношении этих аббревиатур допускаются колебания. Правильно «ФСБ» и допустимо «ФСБ». Правильно «ФРГ» и допустимо «ФРГ». Вот именно в отношении этой буквы и ни про какие другие буквы здесь не говорится. Ваше замечание по поводу неверного называния «К» вместо «К», «М» вместо «М», конечно, совершенно справедливо. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Александра говорит. К сожалению, очень редко удается сейчас слушать вашу передачу. Может быть, вопрос я задам, который уже раньше задавался. Я часто слышу, особенно в речи подростков, молодежи, такие выражения. Вместо «я думал что», «я знаю что», все говорят «я думал то что», «я знаю то что». Очевидно, что это неправильно, но вопрос мой вот в чем. Как такая ошибка могла возникнуть? С чем это связано? Спасибо. Да, Саша, мы действительно неоднократно отвечали на этот вопрос. Если коротко, то употребление вот этого, по сути дела, такого необязательного И в таких конструкциях, как вы приводите, даже излишнего местоимения, в других случаях оказывается очень удобно. Мы не можем обойтись без этого местоимения, например, в конструкциях типа «восхищался», если мы хотим дальше сказать о том, что мы восхищались какой-то ситуацией, и не можем назвать эту ситуацию одним существительным. Можно сказать «восхищался танцем», да? И можно сказать «восхищался тем, как Уланова танцует». Без «тем» здесь не обойтись. Вот эти «тем», что то, что, ну, скажем, меня удивляет то, что ты так нехорошо поступил, или там мы должны обратить ваше внимание на то, что и так далее. Кстати, почему-то, по моим наблюдениям, в объявлениях на вокзалах, в аэропортах, без конца вот это «то» здесь обязательное как раз опускается. Вместо того, чтобы сказать «уважаемые пассажиры, обращаем ваше внимание на то, что то-то и то-то». Говорят, обращаем ваше внимание, что то-то и то-то. Видимо, приближает речь к разговорной. Да, возможно. Но здесь взаимодействие литературной нормы и вот такой вольной стихии разговорной речи двунаправленное. Потому что, с одной стороны, как я только что показал, там, где это «то» обязательно, его иногда опускают, и там, где оно совершенно необязательно и даже излишне, его начинают использовать. Скорее всего, можно это объяснить тем, что в языковом сознании наших современников существует вот такой модуль «то, что». Он может склоняться «то, что», «того, что», «о том, что», «тем, что», «с тем, что» и так далее и тому подобное. Но мы этот модуль употребляем как целостное средство связи между главной частью и придаточным предложением. Между прочим, в лингвистике существует точка зрения, высказанная очень авторитетным синтаксистом второй половины XX века Майей Ивановной Черемисиной, что действительно именно это и является первичным, основным средством связи в предложениях подобных. Подобного рода. Я с этой точки зрения не согласен, но я обязан отметить то, что она существует. Понимаете? И если вы внимательны, то вы увидели, сколько раз я сам эту конструкцию с этим «то, что», пока я все это говорил, употребил. Вот ее широкая употребительность и ведет к тому, что она появляется и там, где она абсолютно лишняя. Вот в тех примерах, которые вы, Александра, приводите. Еще кто-то дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгения, у меня такой вопрос. Можете ли вы объяснить, ну, поподробнее, поконкретнее слово, которое было давным-давно, «стряпчий»? Так оно понятно, но почему оно называется «стряпчий»? Будьте добры. К сожалению, в кратком этимологическом словаре под редакцией Шанского «стряпать» есть только «стряпать», нет «стряпчий». Но «стряпать» указано в древнерусском языке «медлить», «улаживать», «работать». В других славянских языках оно неизвестно, а корень тот же, что в слове «застрять». Так пишут во всяком случае. Ну и вот очень небольшой по объему толковый словарь, который у нас есть под рукой, но он даже не имеет авторства, потому что существует только в электронной версии, дает три определения слова «стряпчий». Первое – это название должностных лиц, выполнявших различные хозяйственные обязанности при царском дворе. Второе – чиновник по судебным делам. И третье – частный поверенный в российском государстве до 1917 года. Но это уже последнее по времени, да, значение. Конечно. Но так или иначе, видно, как развивалось значение. И, в общем, если учесть, что «стряпать» означало просто работать. Это отнюдь не только готовить еду. Или улаживать. Да, или, да, или улаживать. То, в общем, понятно, откуда возник «стряпчий» вот в этом значении. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья.